Седьмое. Несколько дней после визита Варвариного отца я рылся в собственной памяти, досадуя, что имена в моей голове хранятся отдельно от образов людей. То и дело на ум приходили какие-то Радиславы, Владиславы, совсем уж не относящиеся к делу Вячеславы. Больше всего мучило то, что прячущиеся воспоминания связаны с какими-то недавними событиями, а не с допотопными временами, о которых вроде бы стыдно забыть. Память смилостивилась посреди дня на автобусной остановке. Передо мной шла рыжеволосая женщина, которая вела за руку сына лет 6, должно быть, они возвращались с какого-то детского праздника. На голове у мальчика была черная с белым кантом картонная треуголка. В руке он держал игрушечную саблю. Его рыжеволосая мама несла в свободной руке черный флажок с белым черепом и костями. Именно при взгляде на этот флажок я и вспомнил про контракт с удачей. Вспомнил это слабо сказано. Я остановился, как вкопанный, и не мог пошевелиться, в отличие от мыслей, которые рванулись точно листва во время бури. Конечно, там ведь этого человека все звали Славой, полное имя пару раз произнес Крем. Все изменилось. Точно прямо сейчас в мире включили верхний свет, и впервые стало ясно, что в нем происходит, как одно связано с другим. Впрочем, надо еще выяснить, тот ли это человек. Очнувшись, я увидел, что женщина с сыном-пиратом исчезли, а на тротуаре темнеют первые капли дождя, и нужно бежать к дому. Все-таки дождь обогнал меня. Вода застилала улицу, на подоконнике набежала лужа, уходя, я не притворил окно.